Глава 17. Всего какие-то несколько часов, а ощущение, что я сняла месяцы стресса. Удивительно, что может сделать со скованностью правильная компания и положительные эмоции. С удивлением обнаружила, что нашим провожатым во время поездки по столице был племянник Азбеки с материнской стороны. Молодой парнишка моего возраста или максимум чуть старше, Ахмед. Он относился как раз к той породе кавказцев, кто умел травить анекдоты без передышки, шутил, как дышал, и в целом сделал нашу поездку одним сплошным весельем. Сначала Азбека повезла меня в наикрасивейшее место на море, поесть вкуснейших чуду и каши из абрикоса. Потом мы отправились на шопинг, а наш водитель терпеливо ждал нас у местного ЦУМа. А потом покорно грузил в багажник все ценные приобретения. Я и раньше замечала, что девушки здесь одеваются красиво, скромно, но изысканно, создавая вокруг себя своего рода шлейф величия и грации. Но сейчас убедилась в этом с лихвой. Азбеку знали многие. Она с легкостью открывала двери в любые бутики и всюду встречала максимально гостеприимное отношение и уважение. Мы купили потрясающие красоты платье в пол с различными вышивками, купонами, тканевыми решениями. Купили украшения, платки, накидки. В каждом наряде я чувствовала себя настоящей принцессой, а не забитой невидимкой, как почему-то считала раньше, когда категорически противилась даже думать о восточном формате одежды, на которую мне намекал Рамазан. А после Ахмед предложил сделать еще один кружок по столице и посмотреть ее главные достопримечательности. Конечно, времени много у нас не было, но мы успели подняться на смотровую и проехаться по главной улице. А еще даже зашли на полчасика в краеведческий музей с тетей Азбекой. Когда я стала ерзать, что скоро закончится рабочий день у няни, она была непреклонна. «Это не досуг, дорогая, а необходимость. Я хочу, чтобы ты лучше узнала историю и традиции нашего края. Кавказ может быть очень приветлив к тем людям, кто и сам искренне открывает ему душу». Домой мы вернулись в самом положительном из всех возможных настроений. Заходили в фойе под очередную шутку Ахмеда в унисон хохоча. И осеклись, когда из гостиной на нас уставились две пары глаз. Рамазан смотрел мрачно. Переводил глаза на меня, Азбеку, и особенно долгий и красноречивый взгляд на Ахмеда. Второй мужчина, статный, но в возрасте, мне был неизвестен. «Иди поздоровайся», — тихо подтолкнула меня Азбека. «Наверное, при другом раскладе делать этого бы не стоило». Но мы встретились буквально нос к носу. «Здравствуйте», — кивнула я, избегая зрительного контакта с кем-то из мужчин. «Здравствуй, Анна. Походу, прогулка удалась», — сухо сказал Рамазан. «Да, спасибо. Мы много всего успели». «Какая красавица, Рамазан», — услышала я голос взрослого мужчины и слегка дрогнула. Наши взгляды на мгновение пересеклись. И меня аж парило пониманием. Глаза Хадижи. Это ее отец? Это мать твоего сына. Понимаю тебя по-мужски. Отрадно, когда такие женщины в равной степени могут принести удовольствие мужчине и подарить ему здоровое потомство. Сказал он обо мне, словно я была вещь на торгах в гареме, а не женщина, не личность. Его взгляд теперь неизбежно гулял по мне. Ощущение было наиготчайшее. Мне не нужно было здороваться. Не нужно было... «Вот только могли бы они еще воспитывать наше потомство сообразно нашим ценностям и традициям». В его словах читался прямой намек. «Его дочь сможет лучше, чем русская». Непроизвольно сжала кулаки. Это была чистейшей воды провокация. И мне нужно обойти ее, как самолет уходит от зоны турбулентности. Жаль только, что у меня нет диспетчеров и громоотводов на борту. «Смотрю, вы сидите без чая». Сделала вид, что я проигнорировала слова мужчины. «Невежливо. Наверное, прислуга уже ушла. Сейчас я пойду на кухню и сделаю вам, что захотите. Чай, кофе? Какие будут предпочтения?» Почувствовала взгляд Рамазана. В нем не было ярости, а скорее одобрения. Это придало сил, и я снова подняла глаза на присутствующих в комнате. Мужчина продолжал нагло меня рассматривать. «Да, такие упущения просчеты хозяйки. Но их можно простить. В этом доме пока нет хозяйки. Но скоро появится. И тогда будет, кому позаботиться и о чае, и о кофе, и о муже. Ты смотришь на мою женщину, Али. Слишком долго и откровенно. Понимаю, что у тебя у самого дочь-ровесница Анны, но это тебя не оправдывает. Не вынуждай думать, что ты не уважаешь меня. В нашем мире такое поведение может быть встречено лишь встреченным неуважением». Али хмыкает. «Не ожидал, явно». «Слишком красивая, видимо», — снова хмыкает. «Еще и выставляет свою красоту на показ. Глаза даны на то, чтобы смотреть. И она почти полета для фантазии не оставляет. Все на виду». «Господи, как мне хочется ему втащить! Какой урод, а!» Смотрю на Рамазана и страшно от того, как перекашивается его лицо. Обиднее всего то, что он все равно непроизвольно злится рикошетом и на меня. Всегда так с этими кавказцами. Их вспыльчивость тому виной. Или же все-таки на этот раз пронесет. «Спасибо, Аня. Не нужно чая. Наш гость уже уходит. Его визит был неожиданным. Хорошо, что в спальню не зашел. А то там бы фантазия точно не оставила места для полета. Или наоборот». «Хотя зачем я об этом? В твоем почтенном возрасте о таких вещах и правда думать харам». Голос Рамазана был спокойным и выдержанным. И мне даже поверилось в то, что он не стал распыляться на провокации, не повелся на браваду и триггеры. Я не стала дожидаться продолжения диалога. Тихо что-то пропищала, вроде «я пойду», и быстро смылась к себе в комнату. Пульс нервно вибрировал по всему телу, пока кормила сына, купала, играла и укладывала. Сколько прошло? Часа два или три? Все ждала, что Рамазан придет, но он так и не появился. А когда уже уложила сына и взяла в руки телефон, увидела от него сообщение. «Я предупреждал, чтобы выходила из дома в платке. Еще раз нарушишь, одену на тебя никаб». «Никаб». Черное полотно, закрывающее все лицо, кроме прорези для глаз.